Глава 7. Жилье Генри располагалось в рабочем районе рядом с метропутями. Мебели у него кот наплакал, зато все пространство заполняли стопки книг, что создавало ощущение домашней обстановки. Генри с Ребеккой сидели на балконе с видом на фонтан. По краям фонтана мастились парочки, склонясь к воде и погрузив в нее руки. На дне фонтана покоились почерневшие листья, прибитые водяными струями. В прохладной глубине с оглядкой плескались ребятишки. Но вот с чьего-то балкона слышится сердитый окрик, и ребятня рассыпается кто куда, точно мраморная крошка. На колченогом столе перед ними лежат две цельных рыбины. Генри зажарил их, натерев перед тем чесноком и лимоном. Рыбу в коробке вместе с рецептом ее приготовления оставил у Генри его сосед. Вдобавок Генри нарезал фету тонкими ломтиками, проложив их листьями мяты и базилика. «Обмакни в масле, вот так», — посоветовал он. Потом он откупорил еще греческого вина, зажав бутылку между коленями, и рассказал Ребекке, зачем приехал в Афины. Как и она, он вырос в маленьком деревенском домике на холме, только в Уэльсе. «Жизнь там была, как на биваке», — признался он. «Дом весь пропах отсыревшими журналами, а койку я делил с дюжиной зверушек». «Дюжиной?» «Не меньше». «Ты говоришь по-французски? Слишком тонкая материя». «Прямо как твоя работа», — заметила она. «Верно. А откуда ты знаешь? Ты же сам говорил про кости, когда мы гуляли по рыночной площади». «Ну да». И по объедкам рыбы на своей тарелке Генри принялся объяснять, как растут кости, как изменяются и с какими тонкостями сопряжена его работа. Ребекка сказала, что художник не может изобразить человека, не увидев его хотя бы раз живьем. Генри благосклонно скрестил руки на груди. «Только Микеланджело умел возрождать мертвецов», — продолжала она. «Слыхала я историю о том, как нашли однажды римскую статую, притом через 1500 лет после того, как ее изваяли. Она оказалась совершенно целехонькая, вот только у нее недоставало одной руки. И Микеланджело попросили приделать ей новую. Так вот, несмотря на серьезную озабоченность, что новая рука не соответствует пропорциям тела, Микеланджело утверждал, что с анатомической точки зрения никакой ошибки тут нет и что его рука – точная копия утраченной. А через сотни лет какой-то фермер нашел здоровенный кусок мрамора на своем поле неподалеку от Рима, и этим куском оказалась подлинная рука от той самой статуи, ну та, что потерялась». «И что?» — воскликнул Генри, стряхивая пепел с сигареты. «Она была той же формы и тех же размеров, что и рука, которую изваял Микеланджело. Занятная история». «Не думаю, что я смогла бы зарабатывать себе на жизнь живописью», — призналась Ребекка. «Но если трудиться, не покладая рук, можно добиться определенных успехов, достичь уровня, вполне пригодного для того, чтобы выставляться в Париже». «Очень интересно», — сказал Генри, — «аж завидно». «Завидно?» «Да», — подтвердил Генри. «Большинство людей не могут похвастаться такой увлеченностью. И ты со своим усердием исключение». Ребекка спросила, испытывал ли он личное переживание, когда выкапывал из земли человеческие кости. «Нет, хотя возможно. Я последнее связующее звено с ними». «А звучит так, как будто ты хотел сказать «надежда», последняя их надежда». Генри на мгновение задумался. «Но ведь я же ученый, и никогда бы так не сказал. Все люди от чего-нибудь умирают, и, если честно, здесь не может быть ничего личного». Тут он глянул с балкона вниз. Возле фонтана хозяин чистил щеткой свою собаку. Собака, высунув язык, стояла как вкопанная. «А как насчет вот этих останков?» — спросила Ребекка. Генри улыбнулся ей. «Интересно, что будет с моими?» — рассмеялась она. «Интересно, что от меня останется? Кто найдет мои останки?» Генри покачал головой. «Будет ли кто-нибудь помнить, что я чувствовала?» — спросила она, подцепив вилкой последние кусочки рыбы у нее из-под позвоночника. Генри собрался унести тарелки. «Вернусь через минуту». Генри скрылся в освещенной кухне, и Ребекка осталась на балконе одна. Смеркалось, людей у фонтана прибыло, трое стариков сбросили обувь и закурили сигареты. Над ними заклубился дымок, он потянулся тонкими струйками вверх и объял Ребекку теплым ароматом. «Ты собираешься обратно в Уэльс?» — крикнула Ребекка в сторону кухни. «Нет», — выкрикнул в ответ Генри, — «может, еще вина?» «Уи-уи, не откажусь», — крикнула она, — «я же француженка, в конце концов». «Да». Генри вернулся с новой бутылкой и пачкой греческих сигарет. «А что тебя на самом деле привело в Афины?» — спросила она. «Я археолог. Меня интересуют древние могилы». «Но ведь люди умирают везде». «Нужно еще, чтобы они умерли давным-давно», — сказал Генри и коснулся ее руки под столом уже второй раз за вечер. «Больше всего меня интересуют покойники, ставшие таковыми до изобретения письменности, поскольку способ захоронения человека может поведать нам немало о том, что больше всего ценили покойники, когда еще были живыми людьми». «Ты выросла где-то под Парижем?» — он плеснул в стакан изрядную порцию вина. Ребекка покачала головой. «Кажется, кто-то однажды сказал, что Париж — самый современный из древних городов, а Нью-Йорк — самый древний из современных», — сказал Генри. «И кто же такое сказал?» «Да вот забыл. А ты всегда занималась живописью?» Она поднесла руку к груди. «Нет, только сейчас. Раньше я несколько лет работала в Air France». «В Air France?» «Стюардессой». «Потому ты так здорово говоришь по-английски?» — она кивнула. «Я еще говорю по-итальянски и по-голландски, только вот греческого не знаю». «Боже мой!» — со сладострастным придыханием проговорил Генри. «Какой мужчина не любит стюардесс?» Ребекка с чуть заметным отвращением вскинула брови. «Мне нравятся их шляпки. Тебе шли такие?» «Пожалуй». «А тебе попадались трудные пассажиры?» «Ни разу», — рассмеялась она. «Ну, значит, все они были...» «Ну, ладно, расскажи подробней. Мне очень интересно, правда?» Ребекка смахнула огненно-рыжую прядь с лица, пригубила вино и заговорила. «Довольно забавно смотреть на всех этих людей, оказавшихся в небе вместе с тобой. Кто спит, кто читает, но большинство таращится в телевизор». «Правда? Мне хотелось их рисовать, а не разносить им подогретые макароны». «А правда, что летчики пристают к стюардессам?» «Нет», — сказала она, потянувшись к стакану, — «по-моему, тебя обманули». «А форма у тебя осталась?» «Да, правда». «Может, хочешь, чтобы я пошла и принарядилась?» «Господи, ты это серьезно?» — проговорил он. Потом встал, вышел в коридор и вернулся с чистой пепельницей и одеялом. «На тот случай, если вдруг продрогнешь», — сказал он. Они проболтали так еще где-то около часа, приглядываясь друг к дружке в промежутках между фразами. Плеснув остатки вина в стакан Ребекки, Генри собрал все со стола и унес. Ребекка с сигаретой пошла за ним. Генри сложил тарелки со стаканами в раковину и включил кран. Ребекка, присев за кухонный стол, наблюдала за ним. Стол был из темного дерева. На нем стояла терракотовая солонка и миска с лимонами. Кухня была ярко освещена. «Пожалуй, займусь этим завтра», — сказал он, оглядывая груду посуды вперемешку с ножами и вилками. Он подошел к холодильнику, достал оттуда подносик с пахлавой и большим ножом нарезал ее треугольными ломтиками. Пластмассовая ручка у ножа была расплавленная и бесформенная от соприкосновения с раскаленной кастрюлей. Генри сдобрил каждый ломтик сливками и передал один на блюдце вместе с вилкой Ребекке. «Мне больше ничего не хочется», — сказала она. Подержав какое-то время блюдце на весу, он поставил его перед собой. «Тогда поделим мой». Они молча пережевывали сладкую сытную пахлаву. Ребекка посмотрела на сливки. «А как твоя фамилия?» — полюбопытствовала она. «Близ». «Шутишь», — удивилась она. «Близ, это же вроде как блаженный». Рот у него был набит битком, и он просто кивнул. «Генри Близ», — рассмеялась она, — «выходит, ты у нас блаженный, так?» «Причем самый, что ни на есть, по высшему разряду», — подтвердил Генри, сглотнув. «Генри Блаженный», — проговорила она, — «как мило, Генри Блаженный, Генри Блаженный». Генри на мгновение перестал жевать. «А у тебя какая фамилия?» «Батиста. Буквально крестительница». «Да ну!» И они оба расхохотались, сами не зная почему. Тут Ребекка заметила, что свет слишком яркий. Генри зажег свечи и выключил лампочку. Их лица слегка отсвечивали в полумраке. Генри прикурил сигарету и передал ее Ребекке. «Даже не верится, что я обедала с мужчиной, которого подцепила в монастираке», — сказала она. «Это не ты, а я подцепил тебя на приманку. Книжку. Кстати, а где она?» — спросил он и только сейчас понял, что случилось, прежде чем он открыл рот. «В фойе, в музее», — сказала она. «Может, сходим туда завтра?» «Завтра мне уезжать. Надолго? Дней на 8». «Буду скучать, ладно?» — с напускной грустью проговорила Ребекка. Генри улыбнулся. «Пожалуйста, если хочешь, надо смотаться в Кембридж на лекции по технологии радиоуглеродного датирования. Мой шеф считает, мне будет полезно послушать. Открытку пришлешь?» «Непременно. Да не грусти ты так. Разлука греет сердце, верно?» «Поживем, увидим», — ответила Ребекка. Генри поставил свой стакан и провел рукой над пламенем свечи. Они посмотрели друг на друга. «Любовь моя», — сказал он. Ребекка взяла свой стакан и встряхнула. Его содержимое закружилось в водовороте, точно крохотный океан, подвластный ее молчаливой воле. «Это просто такое выражение», — спохватился Генри. «Похоже, я перебрал». «Прости», — сказала она, передавая ему назад сигарету. «Я только сейчас сообразила, что она у нас одна на двоих. Думаю, тебе нужно знать. У меня вроде как есть парень». Генри отпрянул от пламени свечи. «Черт», — сказал он и посмотрел на нее. «Ты это серьезно?» «На самом деле он совсем не мой. Да и видеть его я больше не желаю». Она потянулась за другой сигаретой. «Похоже, я тоже малость перебрала». Генри сказал со сдержанным спокойствием: «Не обижай его». «Ты о чем? Может, он тебя любит?» Ребекка вздохнула. «Может, и так. Тогда не обижай его». «Почему ты это говоришь?» «Потому что, будь я твоим парнем, мне бы хотелось, чтобы у нас все было серьезно». «Он не мой парень. Даже не знаю, зачем я это брякнула». «Ладно, а что такое серьезно, по-твоему?» «Спроси меня через год», — сказал Генри. «Может, тогда и отвечу». Сквозь жалюзи потянуло прохладой. Генри встал и перегнулся через стол, собираясь ее поцеловать. Неуклюжесть, с какой он пытался это проделать, мигом была забыта, когда она тоже встала, и они вместе двинулись по коридору к его спальне, натыкаясь на своем пути на все подряд. Пол был прохладный. Ребекка ощущала это босыми ногами. В его спальне было темно. Он прикасался к ней очень нежно, раздевая ее быстро, но осторожно. Платье соскользнуло с нее, и она стояла совсем нагая. Генри потянулся обеими руками к ее бедрам, будто в порыве безмолвной просьбы. Она перехватила его руки и сама приложила их к тем местам на своем теле, какими хотела ощутить их сильно-сильно. Вся ее застенчивость давно растворилась в вине. Она открыла глаза, лишь когда перестала чувствовать груз его тела. Он был крепкий и тяжеловесный. Слабое чувство, зародившееся в тот день на рынке, переросло в сильную страсть. Что-то тянуло ее издалека туда, где она мгновенно погрузилась в свои грезы. Она крепко уткнулась носом в его плечо и яростно укусила. Он не отпрянул, а все так же нависая над нею, только крепче напряг мышцы, натянув их точно струны. Ее тут же закружило в водовороте собственной жизни, где ощущение самое себя оказалось настолько условным и чуждым, что его легко смело силой необыкновенного желания. Она вцепилась в его черные волосы, порывисто дыша. Потом они лежали на спине, сцепившись руками. Двое, разделенные обманом чувственного опыта. Кругом была тишина. Она, точно одинокая капля, повисла на краю бездны сна. Он держал ее за руку во тьме, и они вдвоем, покинув этот мир, провалились в другой.